Нежно-розовые лучи восходящего солнца ласково коснулись восточного побережья североамериканского континента. Наступающий день, 12 июня 1991 года, обещал ту изумительную погоду, какая бывает только в начале лета. Над Соединенными Штатами, Мексикой и Канадой высокий купол неба источал безмятежную синеву. На компьютерных картах метеорологической обстановки видны были лишь отдельные очаги неблагополучия. Полосы грозовых облаков втягивались с равнин в долину Теннесси, да с Берингового пролива через Аляску продвигался к югу ливневый фронт. Короче, наступающий день ничем не отличался бы от всех прочих 12-х чисел июня в мировой истории, если бы не один любопытный феномен. Именно в этот день произошли три, на первый взгляд, не связанных между собой события, соединившие в трагическом переплетении судьбы троих людей. 11:36, Дедхорс, Аляска. «Эй, Дик, сюда!» — громко крикнул Рон Хелвертон и неистово замахал руками, стараясь привлечь внимание своего бывшего однокашника. Рон не рискнул оставить джип в толчее и суете крошечного аляскинского аэропорта. Только что приземлился борт из Анкориджа, и люди из службы безопасности зорко следили за тем, чтобы на площадке не было бесхозных автомобилей. Отдельно стояли автобусы и фургоны, ожидавшие туристов и возвращающихся на работу служащих нефтяной компании. Заметив друга, Дик махнул ему рукой и начал прокладывать себе путь сквозь плотную толпу. Рон внимательно разглядывал приближающегося сложными зигзагами друга, которого он не видел целый год с момента окончания колледжа. Дик абсолютно не изменился, с виду совершенно заурядный парень, рубашка Ральф Лорен, ветровка, джинсы и небольшая сумка на плече. Но Рон хорошо знал цену настоящему Дику, тому Дику, для которого перелет из Атланты на Аляску – пустяк, если есть надежда обнаружить новую бактерию. В колледже Дик был амбициозным, подающим надежды микробиологом. Этот парень по-настоящему любил только бактерии и вирусы. Он коллекционировал их с той же страстностью, с какой иные чудаки собирают марки или спичечные этикетки. Рон с улыбкой покачал головой, вспомнив, что Дик держал свои чашки Петри в холодильнике, где все хранили еду. Чего только не увидишь в университете Колорадо. Познакомившись с Диком на первом курсе, Рон довольно долго привыкал к нему. Дика вполне можно было назвать надежным и преданным другом, но в некоторых отношениях его поведение отличалось странностями, а иногда и непредсказуемостью. С одной стороны, это был непревзойденный мастер спортивных игр и человек, с которым не страшно заблудиться в незнакомом городе, а с другой – неженка, не способный препарировать лягушку на лабораторных занятиях по биологии. Рон против воли гнусно ухмыльнулся, вспомнив еще один эпизод, связанный с Диком. Это было на втором курсе, когда вся их группа, набившись в автомобиль, уехала на уикенд покататься за городом на лыжах. Дик сидел за рулем и совершенно случайно переехал кролика. Парень остановил машину и так горько разрыдался, что его долго не могли успокоить. После этого случая за спиной Дика начали шушукаться, а потом и вовсе потешаться, когда всем студентам стало известно, что он подбирает в общежитии тараканов, и вместо того, чтобы, как все нормальные люди, давить их и спускать в унитаз, выпускает на волю. Подойдя к джипу, Дик бросил на заднее сиденье сумку и только после этого пожал протянутую Роном руку. Друзья горячо обнялись. «Глазам не верю», — произнес Рон. «Ты? И вдруг здесь, в Арктике?» «Если бы не это дело, ноги бы моей здесь никогда не было», — ответил Дик. «Но ты же знаешь, я чокнутый. Далеко отсюда, до поселка эскимосов». Нервно дернувшись, Рон обернулся. Рядом толклись люди из охраны аэропорта. Снова посмотрев на Дика, он пробормотал, заговорщически понизив голос. «Уймись. Здесь все очень настороженно к этому относятся». «Да перестань!» — отмахнулся Дик. «Ты что, серьезно?» «Это действительно серьезно». Не принял шутку Рон. «Меня могут уволить за утечку информации. Я не прикидываюсь. Или мы соблюдаем тайну, или никуда не едем. Ты не должен никому рассказывать о том, что увидишь. Слушай, ты же мне обещал». «Ну ладно, ладно». Дик примирительно хохотнул. «Ты прав. Я обещал. Просто не мог себе представить, что это дело так раздули». «Никто его не раздувал. Все на самом деле очень и очень серьезно», — жестко парировал Рон. В душе он уже жалел, что совершил такую ошибку, пригласил на Аляску Дика, несмотря на то, что был страшно рад встрече с другом. «Ладно, ты начальник, пусть будет по-твоему». Дик хлопнул приятеля по плечу. «Отныне мои уста навеки запечатаны. Все, остынь и расслабься». Дик нырнул в джип. «А теперь вперед и только вперед навстречу великим открытиям!» «Ты не хочешь сначала посмотреть, где я живу?» — удивился Рон. «Я чувствую, что пробуду у тебя больше, чем достаточно», — спокойно возразил Дик. «Ты зря боишься, что будешь скучать. Сюда ездит масса туристов». Рон наклонился и включил двигатель. Они выехали на единственную покрытую гравием дорогу, ведущую на северо-восток. Двигатель натужно ревел, и, чтобы быть услышанным, в кабине приходилось орать во всю глотку. «До Пратхо-Бэй примерно 8 миль», — сказал Рон. «Но мы свернем на запад приблизительно через милю. Помни, если нас остановят, мы едем на новое нефтяное месторождение». Дику ничего не оставалось, кроме как кивнуть в знак согласия. «И что Рон так дергается при одном упоминании цели их поездки?» Поежившись, Дик окинул взглядом плоскую, однообразную, заболоченную тундру, стальное серое небо. «Неужели Рону нравится работать в таком мрачном месте?» Видимо, жизнь не очень баловала обитателей покрытого осадочными породами пологого аляскинского плато —